Эпилог. «Мне кажется, это платье меня полнит», — пожаловалась я Машке, рассматривая себя в зеркало. Подруга закатила глаза и покачала головой. «Волкова, тебя полнит 4-й месяц беременности, а платье село отлично. Думаешь?» Я с сомнением натянула ткань на животе. Тот был едва заметен. Похоже, наследственность не дремала. Мама рассказывала, что у нее живот начал расти только на 7-м месяце. «Ага, давай еще сильнее», — хмыкнула подруга. «Не виден твой животик, не волнуйся. А вот грудь выросла, факт». «Да капец», — пожаловалась я, вертясь перед зеркалом. «Косте нравится, конечно, а мне все лифчики малы». Чернобурова улыбнулась и язвительно напомнила. «Дорогая, ты сама хотела выждать год». «Проверить чувства». «Проверила, но не выждала». Надулась я, как мышь на крупу. «Еще 3 месяца осталось. Вот только меня разнесет, как воздушный шарик. Так что придется сократить сроки проверки чувств». «Думаешь, твой Козловский откажется жениться на такой пухленькой невесте?» ухмыльнулась подруга. «Я ему откажусь!» топнула я ногой. «Его стараниями, между прочим, расту вширь». «О, я бы сказала, что старания явно были совместные», — хмыкнула Машка. Подошла, поправила на мне фату. «Ты его любишь, он тебя любит, вот и результат. Все, хватит страдать у зеркала, пойдем отдавать тебя замуж. Ты прекрасна, как весна, а там гости ждут, регистратор речь отрепетировала. А шампанское, которого тебе нельзя, греется, между прочим». «Зараза фиолетовая», — улыбнулась я. «Спасибо, что ты со мной. И я тебя люблю». Машка обняла меня и тут же отстранилась. «Эй, нечего носом хлюпать». «Пойдем, Настена. Пора вам с Костей поставить государство в известность, что спите вместе». Я честно попыталась испепелить языкастую негодяйку взглядом, но не выдержала и расхохоталась. «Что бы я без нее делала?» Свадьба была небольшой, лишь самые близкие родственники и друзья. Мы в очередной раз совпали во мнениях, решив, что не хотим пышного торжества. Отмечали в Сочи, потому что я имела неосторожность сказать Косте, что когда мне было лет 15, я мечтала о свадьбе на морском побережье, а он мне это припомнил. Впрочем, я была на него не в обиде. Обижаться на Костю долго в принципе не получалось. Вечером, когда мы остались вдвоем, немного усталые, но счастливые, я наконец-то задала вопрос, который беспокоил меня последние несколько недель. Как-то все не было случая задать его. «Кость, а что бы ты делал, если бы я тебе не написала?» «Приехал бы без приглашения», — признался он, поглаживая меня по животу. «Вел бы осаду по всем правилам военного искусства, пока крепость бы не сдалась». «А как же обещание дать мне самой решить?» — притворно возмутилась я. «Так я дал!» — с видом оскорбленной невинности, не моргнув глазом, заявил мой муж. «Целую неделю, а дальше начал бы помогать определиться». «За что я тебя только люблю?» — покачала я головой. «Никакого уважения к чужому мнению, если оно не совпадает с твоим». «Но я же горный козел!» усмехнулся супруг. «Мне по статусу положено покорять самые неприступные вершины». Я улыбнулась и обняла его. Ни секунды не жалела, что все сложилось именно так. Пусть мой мужчина — козел в прямом смысле слова, но я не променяю его ни на кого. Слишком сильно люблю. Поймала себя на мысли, что очень хотела бы подарить супругу малыша с 2 ипостасями. Мне не важно, будет мой ребенок человеком или оборотнем, лишь бы вырос не скотиной, но об этом мы позаботимся, а Костя был бы вдвойне счастлив. Печально, что древние легенды чаще всего лишь красивые сказки, но почему-то в глубине души шевельнулась надежда. Настоящая любовь ведь способна творить чудеса. А почему бы не с нами? Три года спустя. Мы с Машкой сидели на веранде и пили зеленый чай, пока Саша играл в песочнице. Костя сдержал слово, и вот уже второй год мы жили в коттедже в Подмосковье. Мне здесь нравилось. Тихое место, хорошие соседи, в большинстве своем обычные люди. И природа. А сегодня к нам в гости наконец-то добралась Машка. Беспокоило лишь одно. Когда нашему Сашке исполнится 7 лет, придется ненадолго перебраться в Сочи, чтобы первый оборот сына прошел под присмотром старших оборотней. Обычно он происходил как раз в первые 2-3 месяца после 7-летия. Да, к нашему общему изумлению и радости Саша все-таки родился двуипостасным. Костя понял это, едва взяв малыша на руки. Слишком явной, по его словам, была аура и особым запах. Сын унаследовал папин вид за неимением иных вариантов, так что теперь у меня в семье было целых 2 козла, большой и маленький. Похоже, древние легенды о силе любви все-таки не лгали. А как были рады свекор со свекровью! Они смирились с выбором Кости, но окончательно приняли меня только после рождения малыша. А когда узнали, что мы решили назвать сына Сашей в честь Костиного деда, и вовсе растаяли. «А вы серьезно взялись за увеличение поголовья горных козлят?» Машка бережно погладила мой 7-месячный живот. «И кто на этот раз?» «Дочку обещают?» Я прищурилась на солнышко. «Хотя сильно подозреваю, что Косте нравится, когда я работаю из дома. Вот он и позаботился, чтобы я задержалась в декрете». «Собственник», — улыбнулась Машка. Помолчала и задумчиво добавила. «А знаешь, наверное, я соглашусь переехать к Владу. А там видно будет». Я вспомнила взгляд, которым она смотрела на Сашку, и понимающе улыбнулась в ответ. «Кажется, моя фиолетово-волосая лисичка созрела и готова задуматься о семье и детях. Вот и хорошо. Из нее получится чудесная мама. А Влад, новый Машин парень, относится к обычным людям так же лояльно, как и она. Будем дружить с семьями». Конец.